«Арзамас» представляет курс Михаила Одесского и Давида Фельдмана «Остап Бендер. История главного советского плута». Лекция вторая. Как связаны роман «12 стульев» и «Мировая революция». Итак, два одессита молодых, почти ровесника, Илья Арнольдович Фонзильберг и Евгений Петрович Катаев, в результате всякого рода бытовых и литературных обстоятельств образовали единую сущность – писателя Ильфа и Петрова. Первое же произведение, роман «12 стульев», станет шедевром и, в конце концов, принесет им статус классиков. Я думаю, что роман не нуждается в пересказе, но в самых общих словах. 27-й год, Советский Союз. Умирает старушка, мадам Петухова. Эта старушка когда-то была не бедной, и свои драгоценности она зашила в один из 12 стульев. Зашила еще и потому, что ее зять, Ипполит Матвеевич Воробьянинов, не вызывает ее доверия, он уже тратил ее состояние, и она не хочет, чтобы все это так просто досталось ему. К моменту своей смерти она, видимо, поменяла свое решение и сообщает Воробьянинову о том, что драгоценности в этом гарнитуре. Обращаю внимание, что гарнитур не дома, потому что в советские времена гарнитур был изъят, их еще надо найти. Кроме того, госпожа Петухова верующая, и на исповеди она сообщает отцу Федору, священнику, ту же информацию. Таким образом, Воробьянинов и отец Федор начинают погоню за стульями. Воробьянинов в какой-то момент, к своему счастью или несчастью, встречает очень важного помощника, Остапа Бендера, профессионального мошенника, как мы с вами выясним. Почему, к счастью? Потому что Воробьянинов дурак и лузер, и без Бендера у него вообще бы ничего не получилось. Почему к несчастью? Потому что за время скитаний он просто превратился в закомплексованный придаток к блистательному Остапу Ибрагимовичу Бендеру. Ищут стулья. Это позволяет героям проехаться по Советскому Союзу. Авторам это позволяет показать Советский Союз. Приблизительно через полгода они возвращаются в Москву, потому что в Москве остался последний стул, который им еще не удалось скрыть и поискать в нем сокровища. Они уже знают, что стул находится в новом клубе. Обезумевший, да и вообще подловатый Воробьянинов ночью убивает Бендера, чтобы все сокровища достались ему. И когда Воробьянинов оказывается в клубе, выясняется, что в стуле ничего нет, сокровища изъяты, обращены в деньги. И вот тот самый клуб, где происходят эти события, он и построен на деньги мадам Петуховой. Так вкратце выглядит сюжет «12 стульев». Роман был напечатан в иллюстрированном еженедельнике «30 дней» в 1928 году. Со временем, когда роман стал легендой, и сами Ильф и Петров, и другие участники этих событий вспоминали, как все было, их воспоминания, к счастью или к сожалению, надо квалифицировать не как реальность, а как мистификация. Дело не только в том, что писатели склонны сочинять, даже когда занимаются мемуарами, а в том, что советская история развивалась быстро, катастрофически, и имена, которые вначале были известными, авторитетными, превращались в опасные и в непроизносимые. Приходилось как-то избегать этих имен. Что мы знаем? Мы знаем, что прямо вот с пылу с жару к концу 27-го года они закончили рукопись, и с января 28-го года журнал начинает печатать роман. Я думаю, что даже современный слушатель понимает, что это невероятно. Роман печатался в 7 номерах, и печатать этот роман без серьезной предварительной договоренности, без согласования, непредставимо. Вся эта история крайне подозрительна и сигнализирует о том, что за этим что-то было. Самый простой ответ такой – знакомство. Дело в том, что в 30 днях работали старые знакомые Ильфа и Петрова еще по Одессе. Журналист Василий Регинин, который практически занимался редактурой журнала, и общий руководитель холдинга, в который входили 30 дней, Владимир Нарбут. Знакомство. Но, скорее всего, это тоже не совсем так, потому что конец 27-го, начало 28-го – это вполне сложившийся советский строй. И одних личных отношений для такого исключительного решения было бы мало. И отсюда возникает та версия, которую мы с моим коллегой, с которым мы теперь вместе читаем вам курс лекций, с Давидом Марковичем Фельдманом, которую мы предложили и которая многих шокировала. В основе всеми нами любимого и искренне чтимого романа «12 стульев» очень серьезный политический заказ. Дело в том, что в 1927 году шла очень острая внутрипартийная полемика. Ну, если говорить с сегодняшней точки зрения, это последние этапы борьбы Сталина за единовластие в партии, в государстве. Но если говорить более конкретно, это борьба тогдашнего руководства ВКПБ, как тогда называлась коммунистическая партия. Это привычный нам Сталин и не совсем привычный Николай Иванович Бухарин. Борьба руководства с так называемой левой оппозицией. Другими словами, с очень знаменитым политиком, бунтарем Львом Троцким. Поэтому левых оппозиционеров называли также троцкистами. Троцкисты критиковали руководство партии за отход от ленинизма во внутренней политике, во внешней политике. Соответственно, Сталин и Бухарин доказывали, что никакого отхода нет, и все прекрасно. В начале 1927 года борьба резко обострилась. 15 апреля 1927 года на первых полосах советских газет появилось пространное сообщение о так называемой «кровавой бане» в Шанхае. Дело в том, что советское руководство ставили на мировую революцию. Тогда в этом были едины все. Ключевое звено в мировой революции видели в Китае. В Китае были свои коммунисты. Одним из лидеров китайских коммунистов уже тогда был известный Мао Цзэдун. Но кроме коммунистов в этой борьбе участвовали другие партии, в частности, пожалуй, самая влиятельная – Гоминьдан, партия, которую можно назвать национально-демократической. Ее руководителем был Чан Кайши. Сталин и Бухарин считали, что коммунисты и Гоминьдан должны быть союзниками и бороться с врагами вместе. Троцкий и левые считали, что настоящие коммунисты ни с кем ни в какие союзы не вступают, и с Гоминьданом нужно бороться. Так вот, 15 апреля 1927 года Советский Союз узнал, что Гоминьдан предательски напал на военные части коммунистов и устроил с китайским размахом резню. Это и была кровавая баня в Шанхае. Теперь посмотрим, что у нас есть в романе «12 стульев». Там есть потрясающий эпизод, сразу скажу. Я говорю «есть», но точнее сказать «был». Этот эпизод был в рукописи, впоследствии был снят. Действие происходит в провинциальном городе, никакой границы с Китаем, ничего. Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком. «Как вам нравится Шанхай?» – спросил Липа Ипполита Матвеевича. «Не хотел бы я теперь быть в этом сеттельменте». «Англичане ж сволочи», – ответил Ипполит Матвеевич. «Так им и надо, они всегда Россию продавали». Леопольд Григорьевич сочувственно пожал плечами, как бы говоря, кто Россию не продавал, и приступил к делу. «Что вы хотели? Средства для волос?» Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника». «Они скоро всю Хенань заберут, эти кантонцы, Сватоу, я знаю, а?» Странно. В русской, в советской провинции, занимаясь своими бытовыми повседневными делами, обыватели, абсолютно интеллектуально непродвинутые, обсуждают Сватоу, Хенань, Шанхай и так далее, и так далее. Что здесь важно? И почему этот эпизод вначале в романе был, а потом исчез? Троцкисты утверждали, китайские события – начало провала мировой революции. Провал мировой революции – начало краха Советского Союза. Не будет мировой революции – не будет Советского Союза. Сталин и Бухарин погубили социалистическую страну. Что на это отвечали Сталин и Бухарин? Да ничего не произошло. Да, события, которым мы не рады. Ну и что? И обратите внимание, обыватели, вместо того, чтобы бояться, вместо того, чтобы ждать катастрофы и, может быть, даже вторжения капиталистических держав в СССР, совершенно спокойны. Это разговоры, которые ведутся между делом. Вот в этой мелочи и проглядывает то, что сделали Ильф и Петров. В этом романе герои много путешествуют, они бывают в разных местах Советского Союза, и везде все спокойно, ничего не произошло. Троцкистские лозунги – пустая демагогия. Ничто стабильности Советского Союза партийному руководству не угрожает. Отсюда можно сделать и одно важное заключение о вообще специфике «12 стульев». Этот роман – блистательная газетная хроника событий 1927 года. Закономерно, что его пишут два профессиональных журналиста. Все события того времени отмечены там совершенно точно. Если сверять упомянутые происшествия в романе с календарем, вы найдете там все. Там есть стройки, какие-то достижения промышленности, шахматы, литературная полемика. Все, что хотите. Даже знаменитое ялтинское землетрясение сентября 1927 года. Это газетная хроника. А что такое газетная хроника в СССР? Это, конечно, прежде всего политическая актуальность. И вот тот, я считаю, сенсационный факт, к которому я подвожу. Сообщения о шанхайском кровавом перевороте, о шанхайской кровавой бане появляются в советской прессе 15 апреля. 15 апреля о них было сообщено. 15 апреля начинается действие романа. В тот день, когда, по мнению троцкистов, казалось бы, что произошла мировая катастрофа, начинается действие романа, герои начинают погоню за мебелью. Причем идея романа, что все стабильно. Советский Союз тверд. А что пытаются сделать Воробьянинов и отец Федор? Они пытаются вернуться в прошлое. И весь роман показывает, все настолько хорошо и стабильно, что ни в какое прошлое возврата не может быть. Вот почему роман Ильфа и Петрова, что совершенно уже не видит современный читатель, не только обладает теми замечательными литературными свойствами, которые были заметны тогда и которые очевидны и сейчас, но это был актуальный роман, о своевременной публикации которого заботилось и правительство, и, собственно, руководство 30 дней, которое было очень во многом готово идти навстречу авторам. Роман получился объемным. 37 глав, 7 номеров. При этом, обращаю внимание, формат журнала «30 дней» вообще не предполагал тексты такой длины. Там скорее печатались очерки или рассказы, и роман был исключением. А тут не просто роман, а еще роман длиннющий. Более того, в 1928 году издательство «Земля и фабрика», его называли «ЗИФ», которое контролировал тот же Нарбут, который контролировал «30 дней», издает роман. Только-только вышел в журнале, он уже выходит в издательстве. В этой книжной версии роман еще больше. Теперь там уже не 37, а 41 глава. Опять-таки, это понятно. Когда писатели делают журнальную версию, они несколько урезают обычно. В книге есть возможность эти изъятия восстановить, компенсировать. А вот в 29 году, в следующем издании, в том же ЗИФе, начинаются сокращения текста романа. Там глав уже 40. Последний раз при жизни авторов роман был напечатан в 1938 году, при жизни одного автора. Ильфа уже не было. И вот с 1929 по 1938 год роман сокращается и сокращается. В результате тот текст, который знает широкий читатель, от того текста, который написали авторы, отличается на одну треть. Объяснения обычно советскими учеными давались такие. Художественная взыскательность авторов. Мы все равно должны ориентироваться на последнюю версию. В принципе, это справедливо, но не для советского времени. Потому что в советское время редактура, исправление текста очень часто диктовались не эстетическими воззрениями писателя, а политическими воззрениями редакторов. И для советского случая как раз характерно, что более аутентичны первые издания, они в большей степени соответствуют тому, что хотел автор. И для Ильфа и Петрова все то же самое. Эти сокращения диктовались очень быстро меняющейся ситуацией. Посмотрите, в 1928 году печатается роман, где защищается линия Сталина и Бухарина в их борьбе с левыми, а уже в 1928 году Сталин обращает оружие против Бухарина, объявляет главной опасностью для партии и правительства не левый уклон, а правый уклон, который символизируется именем Бухарина. В этой борьбе Сталин реанимирует многие лозунги Троцкого. Те шутки, которые казались очень уместными и политически полезными в 1927 году, уже в 1928 году становятся опасными, и уже в 1928 году многие вещи надо изымать по очень простым политическим соображениям. Поэтому исчезают аллюзии на Китай. Все, проехали. Политические исправления пришлось вносить и в главу «Слесарь, попугай и гадалка». Там описывается гадание по руке, которую предоставила вдова Грицацуева. Бендер за ней ухаживал. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс. И если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до мировой революции. В чем здесь смысл шутки? По мнению троцкистов, мировая революция – это насущная задача. Если она не произойдет в данный момент – произойдет катастрофа. Без мировой революции не будет Советского Союза. Что имело в виду партийное руководство Сталин и Бухарин? Мировая революция – это наша общая цель, но стратегическая. Это то, что будет не скоро. И линия жизни, обещающая госпоже Грицацуевой долголетие, это самое долголетие символизирует очень нескорым пришествием мировой революции. Дальше идет время. И, издавая роман, Ильф и Петров шутку убирают. Шутить над мировой революцией больше нельзя. И они напишут. Линия показывала, что вдова доживет до страшного суда. Для советского человека дожить до страшного суда – это жить, жить и жить, и никогда не умереть. Про страшный суд можно, про мировую революцию уже нельзя. Или еще замечательный эпизод. Бендер и Воробьянинов едут по Москве, они едут от Каланчевской площади, нынешней площади трех вокзалов, к Арбату. И когда они едут по некоему месту, которое сейчас назову, «Куда это мы едем?» – забеспокоился Воробьянинов. Так в том тексте, который все знают. В изначальной версии они проезжают мимо Лубянки. Ну, как вы понимаете, тоже шутка, которая очень быстро стала совершенно никчемушной. Вот некие обстоятельства, которые способствовали публикации, и мы видим, что это не просто какие-то узконаучные дискуссии о том, в каком объеме его надо издавать, что соответствует замыслу, что не соответствует, но это уже вводит и в проблематику романа, и в некоторые очень важные его особенности, которые не всегда видит недостаточно подготовленный читатель. Переходим к художественным особенностям романа. Главная его особенность – это необычайно привлекательный центральный персонаж Остап Бендер. И во многом именно отношение читателя к персонажу определяло положительное отношение читателя к тексту. Что поделывает Бендер в романе и кто он такой? Напомню еще одно определение. Если говорить научно, то «12 улев» — это плутовской роман. Плутовской роман, как термин, не содержит ничего негативного и обозначает, очень распространенный прежде всего в Испании позднего Ренессанса и барокко, романы, где главными героями были мошенники разной степени злостности. Когда появился роман «12 улев», сразу несколько критиков вспомнили о плутовском романе, хотя, наверное, для тогдашнего человека это звучало шокирующим образом. Но если смотреть на него литературоведчески, это, безусловно, плутовской роман, потому что это не роман о гражданской войне, не о стройке, это роман, где советский строй виден глазами не совсем законопослушных людей. Итак, Бендер Плут. Что это означает? Ну, во-первых, напомню, если уж совсем глубинно литературоведчески к этому подойти, то Плут еще в ренессансном барочном плутовском романе – это некое обличие демона. И среди направлений изучения этого романа есть и попытки демонического прочтения Бендера, хотя, на мой взгляд, это интересно, но не особенно продуктивно. Второе. Плут – понятие универсальное и вневременное. А что такое плут в современном романе? Преступник-рецидивист. Бендер – полубандит, преступник-рецидивист. Слова эти прямо не произносятся. И, вообще говоря, мы настолько привыкли Бендера воспринимать в неком романтическом варианте, что как-то не отдаем себе в этом отчет. Тем более, что слова прямо Ильфом и Петровым не произнесены. Диагноз, статья не произнесены. Но если мы прочитаем роман сколько-нибудь внимательно, там все есть. Особенно учитывая, напомню, что Петров имел опыт следователя. О других искателях сокровищ Воробьянинове, Овятце, Фёдоре мы знаем все. Кто они, откуда, как является Бендер в романе. В половине 12-го с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет 28. Без носков, без пальто, ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать. У него зеленый, узкий в талию костюм и лаковые штиблеты с замшевым верхом апельсинового цвета. Зеленый костюм, штиблеты, носков нет. Апрель. Почему? Дело в том, что если Бендер рецидивист, то все становится на свои места. Когда человека сажали, одежду у него забирали, а белье оставалось. Носки сносились, а одежду, причем не по сезону, ему вернули. Все на местах. Поэтому же он торжественно входит в город пешком, а не въезжает на поезде. Если у него были биографические проблемы, то особенно не стоило светиться на вокзалах, где положено было дежурить сотрудникам милиции. Биография. «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Это еще что такое? Надо сказать, что про турецко-подданного папу существует отдельная литература. Этому не стоит удивляться. В романе «12 улев» обо всем существует большая отдельная литература. Самое простое объяснение, что отец Остапа Бендера был евреем из Одессы. Потому что, чтобы избежать определенных проблем в Российской империи, евреи, коммерсанты, особенно часто в Одессе, записывались турецко-подданными. Есть и другие объяснения, но это вот самое простое, которое напрашивается. Кстати, его зовут Остап Ибрагимович Бендер. Это уже смешно. То есть структура, по которой образовано имя Остап Ибрагимович Бендер, это Тарас Магометович Рабинович. Такой странный персонаж. Бендер из какой-то небедной семьи из Одессы. Что с ним было дальше? Судя по его интеллектуальному уровню, он учился. В «Золотом теленке» он даже называет учебники гимназические. Закончил он курс, не закончил, трудно сказать. Что было потом, тоже трудно сказать. Позвольте процитировать. «Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь одному делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег». Что же это за живость характера и чем Бендер занимался? Некоторые детали в романе позволяют уточнить его воровскую профессию. Он, видимо, занимался брачными аферами. По крайней мере, этот вариант он и использует, в 12 стульях и заранее держит в голове. Возможно, не чужд шантажа, тоже есть такой намек в романе. То есть мошенник. Только мошенник не как этическая оценка, а как воровская специальность. Если понимать, что он рецидивист, то еще одна особенность становится любопытной. Бендер практически не использует воровской жаргон. А советская литература 20-х годов очень этим увлекалась. Тем не менее, у Бендера этого нет. Правда, если присмотреться, то иногда что-то такое возникает. Есть загадочный эпизод в романе, когда Бендер говорит Ипполиту Матвеевичу: «Я буду медиком». Ипполит Матвеевич удовлетворился столь странным объяснением. Редактируя роман, Ильф и Петров убрали эту странную фразу, которая явно привлекала внимание. Но фраза не бессмысленная, это не описка. Дело в том, что «медик» — это, в общем, слово с определенными жаргонными ассоциациями. Почему я говорю так осторожно? Жаргон быстро эволюционирует. Но, в принципе, такие слова, как «лечить», существуют до сих пор в мошенническом смысле. И в те времена были «лечить», «лепить», «лечило», «лепило», «медик». То есть, скорее всего, это случай редкий в романе, подчеркну, использование Бендером воровского жаргона. Он не только человек с определенной профессией, но и владеет соответствующим языком. Но и к этому все не сводится. У Бендера есть третья ипостась. Он ироничный, образованный, интеллектуальный наблюдатель. И в этой своей функции, удивительно, рецидивист оказывается двойником авторов. Именно его глазами не только рецидивиста, а умного наблюдателя, аналитика оценивают происходящее в СССР сами авторы. Этот третий Бендер, авторский двойник, обладает еще одним удивительным свойством. Он не советский, но он и не антисоветский. И если Ильф и Петров достаточно безукоризненно и в этом романе, и в других своих произведениях выдерживали роль советских писателей, то их главное художественное достижение, их Бендер, оказался вне советским. Что еще здесь можно сказать? Очень увлекателен поиск прототипов Бендера. Ну, это имеет не просто литературоведческий, а такой сенсационно-журналистский характер. Разных кандидатов называют, не буду перебирать. Мне кажется, наиболее правдоподобным прототипом, вы, может быть, удивитесь, Валентин Катаев. Вполне себе успешный советский писатель, брат Петрова и друг Ильфа. Дело в том, что Катаев внешне похож на Бендера, и в романе содержатся аллюзии на его произведения, и более того, роман ему посвящен. Но похоже, что это не просто какая-то литературная игра, не просто уважение к чуть более старшему другу, но и даже использование в качестве прототипа. Это не точно. Достаточно сказать, что сам Катаев, который пережил и Ильфа, и Петрова, и высказывался об этом романе, никогда в таком духе не говорил, и более того, считал, что прототипом Бендера был другой человек. Искренне он так считал или нет, не знаю. Был или не был Катаев прототипом Бендера, будем спорить, а вот посвящение ему, оно может объясняться самыми простыми причинами. Насколько мы знаем из мемуаров, именно Катаев договорился о том, что роман «12 стульев» будет напечатан в журнале. Именно под его известное в литературе имя руководство журнала выразило готовность печатать длинный роман. Видимо, именно он предложил сюжет. И суть-то идеи была такая. Он маститый писатель, все устроит, обо всем договорится, все придумает. А писать, работать каждый день будут младшие товарищи. Его ровесник, но никак себя пока не зарекомендовавший в литературе Ильф, и младший брат Петров. Дальше, как гласит легенда, Катаев прочитал то, что они написали, увидел, что все это очень высокого качества, и решил в процесс не вмешиваться. Правда это или неправда, не знаю, но история красивая. Можно поговорить о странном титуле «Великий комбинатор», который так приклеился к Бендеру, что стал фактически вторым его именем. Тоже очень любопытная история. Опять же, грубо говоря, «Великий комбинатор» — это из еврейского жаргона. Но еврейский жаргон, который к моменту написания романа уже вошел в литературу, в журналистику, разговорное, но освоенное русской литературой и журналистикой. освоено тоже было достаточно своеобразно. Все-таки эти слова сохраняли, простите, в кавычках, еврейский оттенок. И либо давались для окраски речи каких-то людей, выехавших с юга России, либо для описания соответствующих нравов. А вот к середине 20-х этот нюанс исчез. И, видимо, эти слова «комбинатор», «комбинации» начинают функционировать уже просто как разговорные обозначения какой-то с юридической точки зрения сомнительной деятельности. По крайней мере, как показал литературовед Олег Лекманов, в 1926 году «Красная газета» в серии фельетонов «Растратчики» опубликовала фельетон, который так и назывался «Великий комбинатор». Правда, «Великий комбинатор» там совершенно не романтический, скорее жалкий и напоминает не столько Бендера, сколько отца Федора. Теперь, я думаю, можем вернуться от Бендера к самому тексту. Как мы уже говорили, его можно читать на разных уровнях. В любом случае, это странствие демона, который пытается с земли забрать оставшиеся здесь клады, и похождение плута, который ищет сокровища, запрятанные в каком-то предмете. Так описывают литературоведы этот тип сюжета. Он, кстати, не Ильфом с Петровым изобретен и не Катаевым, который подсказал им сюжет. Похожее построение, например, есть у Конан Дойля, где сокровище было спрятано в серии бюстов и так далее. Они ищут сокровища, спрятанные в 12 стульев, изготовленных Гамсом. Это очень известная тогдашняя фирма. Она в России пользовалась любовью и была модной с начала XIX века. Те стулья, о которых говорим мы, описаны в романе как эпоха Александра II ореховые. Знаменитая гамсовская мебель предполагала округлые формы на изогнутых ножках. Это все было обито штофом или ситцем, или кожей. То есть все понимали в Советском Союзе, что это такое, и что это очень хорошо, и что это явно с дореволюционным оттенком, впитывая в себя и то негативное, что это подразумевало, то, от чего мы отказываемся, и то позитивное. То есть можно ли в нашем советском быте сохранить удобство, может быть, ложно понятую красоту, вот можно ли все это как-то соединить. Стульев 12, и роман построен как их перебор. Два стула в начальной точке в городе Старгороде, 5 стульев пойманы в Москве, 4 во время скитания героев по Волге и по Советскому Югу. И, наконец, последний стул они находят снова в Москве, сюжет развязывается. Отмечу, что интерес к мебели тоже знамение эпохи. У Пельника был знаменитый роман «Красное дерево», где герои охотятся за старой мебелью. Маяковский издевался над такими персонажами и придумал слово «шкафолюбов». Мебель – это конденсированное прошлое. Отсюда политический, что ли, привкус этого предмета. Сокровище спрятано не просто в чем-то, а в том, что носит откровенно дореволюционный характер. В Москве герои оказались осенью 27-го года. И это тоже символично. Напомню, 15 апреля 1927 года «Правда» и другие газеты сообщают о Шанхае. 15 апреля начинается погоня за стульями. Осенью 27-го года страна торжественно справляет 10-летний юбилей Великой Октябрьской революции. И к этому событию приурочен разгром левой оппозиции. Партия и правительство победили. Осенью 27-го года персонажи романа терпят в Москве окончательное поражение. Как начало романа, так и финал, как завязывание сюжета, так и его развязывание оказываются символичны, прозрачны для тех политических смыслов, которые вносили в него авторы. Персонажи, которые гонятся за прошлым, Воробьянинов, отец Федор, Бендер, который невольно им в этом помогает, не могли выиграть, потому победителей в этой гонке нет и быть не может. Лишь один из трех участников выходит из этой ситуации, скажем так, непобежденным, то есть объективно побежденным, но не успевшим осознать свое поражение. Бендер заснул, предвкушая близкую победу. Ночью они должны пойти с Воробьяниновым и получить последний стул, и не проснулся. Ночью он был убит. Ну, понятно, мы потом узнаем, что он убит не был, но те, кто прочитали до конца 12 стульев и не знали Золотого теленка, думают, что герой убит. Итак, Бендер умирает как герой. Герой, который не увидел своего поражения, и герой, который убит предательски. Он убит во сне тем, кого считал своим союзником. В 12 стульях Ильф и Петров столкнулись с неразрешимой задачей. Что с этим Бендером делать? Ведь он получился обаятельный и внесоветский. Значит, он или должен стать советским, или исчезнуть. Или перевоспитаться, или с ним должно что-то произойти. Позднее Ильф и Петров рассказывали, что они бросали жребий, чтобы определить судьбу героя. Не знаю, так это или не так, по крайней мере, сказано хорошо. И вот жребий выпал. Герой умер, умер объективно побежденным, побежденным социальной логикой советского строя, но не побежденным как герой. Умер, уверенный в том, что он победил. Если теперь подвести итог, авторы «12 стульев» воспользовались ситуацией и высмеяли наиболее одиозные пропагандистские установки, которые существовали тогда и которые останутся позже. Когда ситуация изменилась, шутки их стали казаться рискованными. Но в то время был тот краткий момент, когда так шутить еще можно было. В целом роман был советским. Прежде всего, потому что Ильф и Петров настаивали, советский строй стабилен, все у нас хорошо. Не менее важным для советского характера этого романа была и главная идея. Сокровища могут доставаться только народу. Те сокровища, которые когда-то были накоплены в прошлом, и которые герои смешные и негативные, Воробьянинов, отец Федор, рассчитывали сделать своими, превратились в роскошное здание клуба, то есть в народное достояние. Напомню слушателям, что этот клуб, на который намекают Ильф и Петров, это реальное здание на площади трех вокзалов, рядом с Казанским вокзалом, и если посмотреть на него со стороны Ярославского вокзала, то очень даже видно, куда ушли сокровища мадам Петуховой. Обращу также внимание на то, что это не просто клуб, это клуб железнодорожников. А газета «Гудок», где работали Ильф и Петров, она как раз подчинялась наркомату путей сообщения. То есть шуточки немножко тоже имеют свой ведомственный характер. Итак, осенью 28 года роман вышел в журнальной и в книжной версии. Через 1.5-2 месяца после издания, обычный для таких случаев срок, соавторы, вероятно, ожидали, что появятся многочисленные рецензии. Действительно, роман поддержал Юрий Олеша, их друг по Одессе. Неожиданно для современного читателя-слушателя поддержал Осип Мандельштам, изысканный поэт-акмеист, и даже Бухарин, который к тому времени утратил прежний авторитет, но по-прежнему оставался человеком известным. Однако в большинстве своем критики проявляли осторожность и отмалчивались. И в те времена даже была предложена, вычеканена такая формула «роман, о котором не пишут». Что это такое было? Что это значило для авторов? Как они на это реагировали? Все это очень важно, очень интересно, но это для следующей лекции, это история планирования и написания второго романа дилогии об Остапе Бендере, романа «Золотой теленок». В следующей лекции о том, как борьба партийной элиты отразилась в новых приключениях великого комбинатора и почему авторам было сложно придумать правильный советский финал романа.